Глава 49. Технология виения над головой. «Анатолий Вениаминович, что с вами?» Когда вопросы задают таким брезгливо-высокомерным тоном, предполагается, что ответ может быть один в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза». В ответ как бы и не предполагается что-то искреннее и более развернутое. Не для того спрашивается. У некоторых людей это такой специальный тон и вопрос, которые служат вместо палочки. Ею можно удаленно потыкать в обслугу, мол, неинтересно мне, чего тебя так плющит? Ну-ка быстро приходи в себя и приноси пользу, а иначе зачем ты тут нам нужен? Анатолий прекрасно знал эту интонацию, тихо ее ненавидел, но и сам охотно использовал, когда общался с людьми, которым мог приказывать. Сейчас, услышав вопрос клиентки, которая уже и губы поджала, и носом подергала, словно что-то мерзкое унюхала, страстно возмечтал послать ее, ну, куда-то подальше, но вовремя вспомнил, что разбогатевшая парочка собирается купить несколько квартирок в центре, а, следовательно, таких клиентов ни в коем случае терять нельзя. Перила с зубами, стены и ступени, которые странно себя ведут, это все поблекло и скромно отступило перед возможностью быстро провернуть сделку, получив очень и очень приличный куш. Он прекрасно понимал, говорить о том, что ему померещилось, нельзя ни за что. Ему бы сейчас объяснить, почему он вылетел на четвереньках под ноги клиентам. Анатолий уже и рот открыл, чтобы сказать про скользкую ледяную тропку, но успел оглянуться и собственными глазами узреть прекрасно почищенную дорожку, ведущую прямиком к нужному подъезду. Времени, чтобы осознать, как это такое возможно, у него не было, поэтому он попросту задвинул этот факт подальше в сознание, туда, где уже находились все странности, страшности и ужасности сегодняшнего визита в подъезд. «Это я просто к вам спешил, вот и не смотрел под ноги», — подобострастно улыбнулся Анатолий. «Нога подвернулась, да так неловко». «Ну это бывает», — вальяжно покивал клиент. «Что же, показывайте, где там эта квартирка?» И тут Анатолий Вениаминович понял, вернуться в тот подъезд он не сможет. Нет, наверное, когда-нибудь потом, возможно, и сумеет, но это не точно. «Понимаете, какое дело?» — заторопился он. «Я тут прикинул и понял. Вам такая квартира просто не нужна. Вот шел-шел, задумался об этом, да и споткнулся. Короче, давайте я вам другую подберу». Людская натура — штука забавная. Супружеская пара шагала к дому, с каждым шагом выискивая все больше недостатков у своей будущей покупки. Но сейчас, когда агент начал абсолютно непонятно юлить и пытаться отговорить их от покупки, стало очевидно, финтит гад. «Хочет продать кому-то другому», — уверенно сообразил муж. «Хочет себе купить», — не менее уверенно поняла жена и уже дружным хором вслух вместе. «Анатолий Вениаминович, у нас договоренности. Мы на другую квартиру не согласны. Пойдемте смотреть». И что было делать несчастному? Только разворачиваться и хромать к подъезду, старательно изображая подворот ноги. Но не терять же таких клиентов, а главное их деньги. До дверей он честно дошел. А потом коснулся ручки дверей, а она взяла и шевельнулась под его пальцами, явно пытаясь его зацапать. «А!» — вскрикнул Гаврилкин и отскочил в сторону. «Анатолий Вениаминович, да что с вами такое?» — возмутились клиенты. «Простите, я неудачно стал на ногу. Так вступило, что просто сил нет». На ходу фантазировал агент. «А там лестница. Я не смогу вас до квартиры проводить. Просто не дойду. Я сейчас при вас позвоню хозяйке, она вас ждет. Я приношу свои извинения за неудобство, но я лучше вас вон там подожду. Обопрусь об оградку и постою, хорошо?» Гаврилкин старательно хотел убраться от этого странного места как можно дальше. А клиенты, ну, он их пытался отговорить. Все равно хотят? Пусть идут. Кто он такой, чтобы мешать людям влипать в дикие истории?» Он понятия не имел, что на его особу любуются обитатели соседнего подъезда, а кое-кто из них, прикинув, что обделенным в забавах и развлечениях быть никак не хочет, даже решил присоединиться к бедолаге, скрасить одиночество агента, так сказать. Гаврилкин дождался, когда дверь подъезда закроется за решительными супругами, и быстро заперебирал ногами в сторону выхода из палисадника. Ему страстно хотелось незамеченным проскользнуть мимо того самого дерева, которое так странно себя вело. Не вышло. Стоило только агенту поравняться с деревом, как уже знакомый ему корень вынырнул из снега, дружески помахал Гаврилкину, а когда тот ожидаемо шарахнулся в противоположную сторону, легко дотянулся до объекта, принятого в объятия дружественными кустами. «Мама!» — фальцетом, неожиданным от такого солидного человека, завопил Анатолий Вениаминович. «Спасите!» «От чего тебя спасать-то, а? Дурилка картонная!» Звучно поинтересовалась у Гаврилкина черная, как смоль, птица, усевшаяся на ветке дерева. «Вар! Выр! Враврон!» Анатолий уставился на ворона. «Гов! Гов! Гов!» «Говорю, да!» — согласился тот. «А что, нельзя?» «Льзя!» — согласился Гаврилкин. «Еще бы не согласиться, когда такой клюв щелкает прямо около твоей физиономии!» «И, между прочим, делаю это лучше, чем некоторые!» Продолжил ворон светскую беседу. «А ты чего сюда пришел-то? Разве не знаешь, что тебе эту работу прокляли?» Крамиш прекрасно знал, что это слово подобных типов пугает. «Чё?» — ахнул агент, который даже от кустов перестал выбираться от изумления, только и мог что отмахиваться от корня, который сочувственно гладил его по голове. А может, и не гладил, а упитанность проверял, кто его знает. «Что тебе, чё? Ты ж человек бесчестный, да?» — уточнил ворон, который прекрасно знал, что это вопрос риторический. «Я? Да я всегда все по закону!» — возмутился Гаврилкин. «Ой, вот только не надо, ладно?» Ворон почесал клюв правой лапой. «Если бы ты все делал честно, то проклятие обиженного и обобранного до тебя бы и не добралось. Понимаешь, это ж такая штука интересная. Тебе могут всяких гадостей нажелать, хоть целую панамку. Но если ты перед этими людьми чист, то ничего с тобой и не будет. А вот если обобрал да обманул, короче, запачкался, то тебя по этой грязи сразу или со временем непременно найдут». «Кто?» — изумился агент. «Ну, кто-кто? Кто-то?» Крамишу было лень придумывать подробности, так что он просто многозначительно прищурился. «Кто надо, тот и найдет, так что считай, что тебя уже нашли». В этот момент агент осознал, что кусты-то от него отцепились, а вот корень старательно тащит через дорожку. «Куда? Да отпусти ты меня!» Агенту пришло в голову, что он же не в глухом лесу, а в центре Москвы. Но почему его никто не видит и не слышит? Почему не набежали очевидцы, спешно снимающие паранормальные явления и говорящего ворона? Почему не вызвана до сих пор полиция? Может, он как-то тихо кричит? Гаврилкин тут же исправил это упущение, взвыв так, что ворон даже будто поморщился. Но никто из людей, которые шли по улице, даже головы не повернул. «Не вопи, тебя все равно никто не услышит и не увидит», — сообщила ему птица. «Почему? Да отпусти ты меня! Куда ты меня тащишь?» Агент пытался распутать корень, плотно оплетающий его правую лодыжку, но безуспешно. «Как куда? На пропитание, конечно», — равнодушно объяснил ему ворон. «Раз ты намеков не понимаешь, то съедят тебя и дело с концом». «Как съедят? Кто съедят?» запереживал Гаврилкин, который свою жизнь очень любил и ценил. Собственно, он только ее и ценил. Кто голодный будет, тот и съест. Ворон совершенно человеческим жестом развел крыльями, словно руками. «Подожди, помоги мне! Спаси! Я тебе заплачу!» «Заплатит он мне!» — насмешливо каркнул ворон. «Ты, дуррик, ты не мне должен платить, а тому, кого обидел да обманул!» «А кому именно?» Гаврилкин дотянулся до древесного ствола, накрепко вцепился в него и нипочем не отпускал. «Так ты еще и многих обманул? Кра! Ну ты и рисковый парень! С таким-то грузом не бояться снова на обман выходить! Странно, что тебя раньше не слопали! Ладно, не досуг мне с тобой! Я тебе судьбинушку твою прокаркал, и хватит! А, погоди! Вот знал же, что что-то забыл! Мне ж повиться над тобой еще надо. Сейчас исполним в лучшем виде. Крамиш вспомнил, как удачно он употребил эту фразу для другого мерзкого типа и решил не отказывать себе в удовольствии. «Зачем виться?» Гаврилкин отлягивался от корня второй ногой и ощущал себя как канат, который старательно перетягивают. «Как же? Я ж кто? Черный ворон!» «Сейчас повьюсь, напророчу, что тебе положено, и полечу, а ты тут как знаешь». «Не надо, не надо то, что мне положено!» Гаврилкин как-то сразу сообразил, что ничего хорошего там, где это все положено, ему не накладено. «Вот ты чудак! А как ты хотел? Ты, значит, обманывать будешь, у старушек квартиры по дешевке скупать, слезами их да сердечными приступами себе доходы повышать. А тебе за это ничего не будет? Нет, так не бывает. Но было же. Было да сплыло. Это тебе время давали, чтоб ты что-то понял. А раз не понимаешь, то сколько ж можно?» Анатолий Вениаминович ощутил, что снег под ним начал как-то поддаваться вниз, наверное, вместе с землей. И заорал в голос. Так ему стало жалко и себя, и свою такую хорошую, такую замечательную жизнь. «Помогите!» «Да, ты покричи, покричи, пока еще можешь», — хладнокровно разрешил ворон, снимаясь с ветки и делая первый круг над головой незадачливого агента. «Я верну, я найду их и все верну, я деньги удачно вложил, так что могу всем все вернуть!» «Кому им?» — заинтересовался ворон. «Всем, кого обманул!» — всхлипывал Гаврилкин, делая попытку залезть на дерево. Ему казалось, что корень сейчас утащит его куда-то вниз. «Ну, не знаю. Что-то я тебе не очень верю». «Клянусь!» — Гаврилкин очень-очень правдоподобно врал, не понимая, что это превосходно заметно. «Ладно, попробуй», — с сомнением разрешил ворон. «И запомни, если будешь дальше мошенничать, обманывать, да гадости делать, сильно пожалеешь». Корень распустил прочнейшие витки с ноги Гаврилкина. Агент, видимо, уже по привычке выскочил из палисадника на четвереньках. И только когда почти сшиб объемистую тетку с сумкой на колесиках, слегка опомнился, по крайней мере, встал на ноги. Он против воли обернулся на дом и палисадник, но никаких следов своего недавнего сражения за жизнь не обнаружил. Деревья стояли тихие, усыпанные снегом, кусты вовсе не выглядели хищниками, а ворон, действительно сидевший на одном из деревьев, чистил перья на крыле, не обращая на людей ни малейшего внимания. «Померещилось?» Задал себе вопрос Гаврилкин, усаживаясь в машину. «Лодыжка болит». Он приподнял край брючины и уставился на синий след, явно свидетельствующий о том, что там что-то было. «Не знаю, не знаю». Гаврилкину и страшно было, и деньги отдавать не хотелось. «Что за глупости-то, в конце концов? Мало ли что не посулишь, чтобы только тебя выпустили. Эти непонятно кто, но страшные». Когда он доехал домой, то решил, что устрицы, кусты, в которых он запутался, и его воображение сыграли над ним злую шутку, а с шутниками он не церемонился. «Да пошли вы все!» — прошипел он, не имея ни малейшего представления о том, что кое-кто как раз и не собирался оставлять дело на самотек. «Не верю я ни в какую ерунду!» Тут ему показалось, что где-то в квартире послышался шум, он вздрогнул, прислушался, но наступившая тишина его успокоила, и он продолжил уже более уверенно. «Я верю в то, что если у тебя есть деньги, ты прав. Так что...» «Вера, это дело такое, каждому поверь его!» Послышалось у него за спиной. «Только вот твое утверждение можно и иначе перевернуть. Кто прав, пусть у того и деньги его будут». Гаврилкин стремительно вскочил с кресла, развернулся и уставился в черные-причерные глаза абсолютно незнакомого типа, с очень знакомым голосом и слишком раскатистым звуком «Р». «Ты кто? Ты как сюда пробрался? У меня охрана стоит. Сейчас полиция приедет». «Да не подпрыгивай ты так», — усмехнулся тип. «Уже допрыгался, конечная. Смотри на меня, слушай и запоминай». Никто из продавцов квартир, обобранных и обманутых ушлым Гаврилкиным, так и не понял, что случилось. Но их обидчик почему-то появлялся, со скупыми извинениями вручал пухлый конверт с деньгами и торопливо уходил. Последней потрясение настигло маму Гаврилкина. «Мам, я тебе квартиру купил, такую же, как у тебя была», — скороговоркой зачастил Анатолий Вениаминович. «Вот ключи и документы. Договор дарения сейчас оформим. Квартира эта обставлена, так что все, как было, я вернул». Он не попросил прощения, ничего больше не сказал. Крамиш не мог предусмотреть все случаи, но, по крайней мере, денежный ущерб был возмещен.